Глава 16. Осеннее равноденствие. Так, в познавательных и увлекательных занятиях с волхом, в череде интересных открытий на других искусствах и мучительных занятиях с кудияром, на которых ребята в кровь стерли свои ладони, прежде чем научиться-таки с легкостью зажигать костры без спичек и каких-либо зажигательных приборов, прошла еще одна неделя. День начался, как всегда, обыденно, с пробежки и обливаний, с единственной только разницей. За то время, как для ребят начались эти изнурительные пробежки по лесным тропам, их стопы наконец-то привыкли к новым нагрузкам, а вода из родника уже не казалась такой обжигающе холодной. А еще дети заметили какое-то празднично приподнятое настроение не только у волха, но даже у кудияра. Отчего произошли такие изменения в их суровом учителе, ребята узнали несколько позже. Прибежав с родника, переодевшись в своих комнатах, дети направились к словоходцу. Он, как и другие кудесники, пребывал в приподнятом настроении. «Кто мне скажет, какой сегодня день?» Лукаво улыбнулся словоходец. 22 сентября», — ответила Билана. «Хорошо, а еще?» «Суббота», — добавил Повелевса. «Тоже неплохо, друзья мои. Сегодня Вересень, великий славянский праздник, день осеннего равноденствия. В эти сутки длительность дня и ночи равны. У наших предков, древних славян, этот день считался большим каладарным праздником, одним из четырех. И связаны эти праздники с четырьмя проявлениями солнца дождь бога, а отмечаются в дни равноденствий весеннего и осеннего и солнцестояний зимнего и летнего. После летнего солнцестояния могучее солнце Купала ослабевает. Тепла от него исходит все меньше и меньше, и оно становится мудрым световитом, слабеющим солнцем-стариком. Затем солнце-старик-световит умирает на закате перед ночью зимнего солнцестояния, чтобы наутро после этой ночи возродиться обновленным солнцем-младенцем Каледой, опять набирающим свою солнечную силу, и в день весеннего равноденствия превратиться в окрепшее солнце-юношу Ярила. Так происходит из года в год. Раньше празднования начинали за неделю до дня осеннего равноденствия и продолжали неделю после. Этот праздник связывался с окончанием сельскохозяйственных работ. К этому времени был собран и подсчитан урожай. Сделаны запасы на следующий год. Велись последние сборы в садах и огородах, в закромах изобилие от собранного урожая. Все жители деревень и городов выходили на природу. Древние славяне празднично чествовали слабеющее осеннее солнце, источник света, тепла и плодородия, подарившее им обильный урожай. Веселились, пекли большие праздничные пироги, чтобы и на следующий год собрать хороший урожай. Перед наступлением темноты древние славяне разжигали большие костры, вкатывали на гору горящее колесо, солнце, водили вокруг него и костров осенние хороводы, пели песни. Так они прощались с летом и встречали осень. Играли предсвадебные и ритуальные игры. Сегодня, например, будет разыгрываться сказка о богатыре и подземном царстве, которая напомнит об угасающем солнце и наступлении зимы. Потом на главную улицу выносили столы, ставили на них лучшую еду и начинали общий родовой пир. Соседи и родичи пробовали пищу, свою и приготовленную другими, хвалили ее и все вместе славили солнце, землю и Русь-матушку. Желали друг другу, чтобы следующий год принес хороший урожай. Праздник заканчивался многолюдными игрищами, в том числе и прыжками через огонь. Таким образом, древние славяне очищались. Раньше жрецы босыми ходили по раскаленным углям, припевая «Я же, потопта же!» «Вот это здорово!» — обрадовался Зар. «Да уж, Зарубик, тебе ли этого всего не знать? Каждый год ведь отмечаем!» — усмехнулся словохотец. «Да я со всеми этими занятиями об этом совсем позабыл. К вечеру сил ни на что не хватает». «И правда, Кудьяр выматывает, будь здоров. Ведусу вон вообще продыху не дает», — заметил Гордей. «Можете не переживать. Уж сегодня он вас точно не достанет. Ну а теперь бегите на улицу, помогайте старшим». «Это что же, гуляни скоро начнутся, а мы тут сидим? Ай да, во двор!» Первым вскочил Зар. Выйдя на улицу, дети сразу же заметили изменения, произошедшие за то время, пока они сидели на занятиях у словоходца. Как и неделю назад, поляна была заполнена кучей народу. Кто собирал кострище, кто устанавливал на высокий столб колесо, кто собирал самодельную сцену, накладывая доски прямо на землю и натягивая навес, собирали столы. Люди смеялись и радовались наступившему празднику. Детей сразу же обуяло праздничное настроение. Они с легкостью вовлеклись в игру, в которой даже не заметили, как содействовали то в одной, то в другой работе. Время летело, как стрела. Вот уже был собран огромный конус из хвороста для праздничного костра. А на столбе красовалось большое колесо, которое только и ожидало, когда его подожгут. Столы были установлены в два ряда, но пока еще пустовали. Сцена оказалась благополучно собрана, и совсем скоро раздался голос Буса, который созывал всех, приглашая на спектакль. Богатыря играл какой-то незнакомый Киру юноша. А вот подземного царя, на удивление наших друзей, никто иной, как Кудьяр. Все приветствовали и поддерживали актеров. Но вот ликование зрителей поутихло, и сказка началась. По ходу пьесы оказалось, что несмотря на удаль и желание главного героя, богатыря, победить, он очутился в плену подземного царя, и его надо было кому-нибудь выручать. Но выручать было некому, и тогда Кудьяр обратился к зрителям. «Я отпущу богатыря и солнце только в том случае, если меня сможет кто-нибудь перетанцевать». Из зрителей тут же нашлись желающие, но не тут-то было. Кудьяр продолжил. «И этим кем-нибудь должен оказаться один из новичков, который только в этом году начали обучение в наших рядах». При этих словах Кудьяр своим неизменным пронизывающим взглядом возрился на небольшую группу детей. Поймав взгляд Кудьяра, все присутствующие дружно повернули головы в поисках указанного объекта. И наши друзья оказались под пристальным вниманием участников и гостей праздника. «Вот ведь не так-то эдак, но устроит нам какую-нибудь пакость. Никакого житья от него нету. Только и жди», — отчаянно зашептал Зарубик. «О, мне кажется, или среди них нашелся желающий?» Кудьяр уставился на Зара. «Кто? Я?» — указал сам на себя рукой Зарубик. «Нет, я по танцам не мастер». «Да ладно тебе, не бойся!» Раздались со всех сторон поддерживающие голоса. «Отбей-ка пару крендельков!» Продолжали выкрикивать. «Нет, только не я!» бубнил Зарубик, покрываясь потом и краснея. Вся его говорливость куда-то делась. Он лепетал что-то, мямлил и отступал за спины друзей. А те, в свою очередь, тоже пытались скрыться куда-нибудь из глаз долой. Только это оказалось довольно сложным делом. Вокруг них образовалась пустота. Ноги Кира от страха словно в землю вросли. Мальчик застыл в нерешительности. «Что ж, некому выручить богатыря русского и солнца, которое мы сегодня чтим!» — раздался голос Буса. «Праздник заканчивается, а гости расходятся. И все это из-за трусости молодецкой!» Как это получилось, Кир не понял. Только его тело вдруг отделилось от группы друзей и пошло прямиком к сцене. Ноги, помимо его воли, сами вели мальчика вперед, а на лице читалось полное недоумение. Перед ним медленно расступалась веселящаяся толпа. Кир ступил на импровизированную сцену и растерянно осмотрелся вокруг. И в этот момент он увидел далеко за спинами собравшихся удаляющуюся фигурку духа леса. «Вот это подстава, а еще друг называется», — подумал Кир. И тут же фигурка лешего развернулась и помахала ему рукой. «Дерзай, ты сможешь», — услышал в голове Кир. А тем временем... «О, неожиданно нашелся желающий!» — проговорил Кудьяр с высоты, глядя на Кира, и прошептал. «Куда же ты лезешь, Ведас? Я же заткну тебя за пояс, как использованный носовой платок!» «Это мы еще посмотрим», — тоже шепотом ответил Кир. Его ужасно разозлило такое пренебрежение и неуважительное отношение к нему Кудияра. Да так, что он решил уделать этого соперника, чего бы ему это ни стоило. А вслух произнес: «Эх, честно скажу, сам от себя такого не ожидал. Но благодаря кое-кому... хотя это уже не важно. Раз уж я здесь, то включайте музыку. Только посовременней, если можно». «Можно!» — выкрикнули со стороны зрителей, и по поляне разнеслась вполне неплохая ритмичная мелодия. Кир немного постоял, поймал темп, и вот, спустя пару секунд, он начал выделывать кренделя, которые Кудияру и не снились. Конечно, сначала Кир был немного скован и напряжен, но с каждым движением все больше и больше расслаблялся, отдаваясь музыке и ритму. Кудияр, надо отдать ему должное, держался молодцом. Но вот закончилась первая мелодия, началась вторая, затем третья. И кудесник постепенно стал сдавать свои позиции. А Кир, наоборот, выдавал волну за волной, вводя их в разнообразные танцевальные связки. И вот тогда-то Кир почувствовал. Он ощутил, как его внешняя волна в танце слилась с его внутренней волной, которой он так упорно пытался поймать вот уже с неделю. Он ощутил такой подъем энергии, какого никогда доселе не испытывал. В него хлынула еще одна неведомая волна мыслей, эмоций, радостных чувств, приятных ощущений всех здесь присутствующих. И она была настолько мощной и позитивной, что Кир подумал, что она прямо сейчас поднимет его вверх. И тогда Кир сможет ощутить еще и полет. Музыка для Кира закончилась неожиданно резко и быстро. Ему хотелось продолжить, но... «Нам кажется, подземный царь, ты должен отдать нам из плена не только богатыря и солнце, но и все свое подземное царство. Ты проигрался в пух и прах, Кудияр!» — прогремел голос Буса, который, в общем-то, и вывел Кира из состояния блаженства и полета. Пора было возвращаться на землю. Кир осмотрелся по сторонам, ему руку плескали. А у его друзей, да и у Волха тоже, были такие лица, что не описать словами. Он сошел со сцены, приблизился к ребятам и каждому по очереди захлопнул нижнюю челюсть. «Да! Ну ты исполнил, дружище!» Восхитился Гордей после того, как пришел в себя. «Ведас, ну ты и дал!» На этот раз раздался голос Волха у него за спиной. «Но все это время ты вместе со всеми осваивал эти приемы, а здесь просто нет слов, как это у тебя получалось!» «Вообще-то в Яве я занимаюсь танцами, но решил, чтобы не выглядеть белой вороной и не выделяться, и этого не показывать, а учиться вместе со всеми». «Так чего же ты сразу не пошел к Кудеяру?» — спросила Повелевса. «Боялся», — признался Кир. «Это меня лесной дух вывел. Я бы сам не смог».